Озвучено благодаря Койоту. Глава вторая. За пределами разумного. Хотя бы еще разочек, не могли бы вы показать мне свои характеристики? Мои характеристики, говоришь? А, я ведь не проверяла их с самого момента вступления в гильдию, правда? Во всяком случае, у меня не было в этом необходимости. Ведь из всех монстров здесь обитали лишь слаймы. Да и в целом, я никогда не ощущала того, чтобы мой уровень хоть немного поднимался. Хотя, возможно, я солгу, если скажу, что все это время я убивала лишь только слаймов. Если отправиться к окраине леса, то можно будет обнаружить там рогатых кроликов и больших гусениц. Но по силе они были примерно равны слаймам. И я легко могла расплавиться с ними при помощи своего ножичка. Мое оружие оказалось что-то с чем-то. Даже по прошествии 300 лет, оно так и не утратило своей остроты. И если так подумать, то это было просто потрясающее качество. Возможно, что этот предмет был даже бесценен. Само собой, я ни за что бы его не продала, учитывая тот факт, что он заботился обо мне все 300 лет. Госпожа ведьма Долина, вы ведь присматриваетесь за нашей деревней, да? Уже долгое время. Наверняка вы достигли просто потрясающих чисел. Эта мысль никак не давала мне покоя, поэтому я все хотела глянуть на ваш экран статуса и убедиться лично самой. У этой молодой леди от нетерпения горели глаза. Такое внимание даже несколько смущало. Я действительно помогала деревне всякий раз, как только они оказывались в какой-то беде. За все это время прошло несколько эпидемий, и я выручала их своими лекарствами и даже спасала от умирания. В итоге, когда дети выросли и выросли их дети, они просто решили, что я некто вроде хранителя, что приглядывает за деревней с вершины своего плата. Что касалось меня, я получала удовольствие от своего размеренного образа жизни. Но меня ужасно смущало такое чрезмерное почтение. Да, я не против. Можешь взглянуть, но ты вряд ли там найдешь хоть что-то выдающееся. Я обладаю бессмертием и некоторыми знаниями о травах, но я ведь не какая-нибудь там легендарная героиня из сказки или что-то вроде того. И снова вы скромничаете. Может, для этого вам и не кажется впечатляющим результатом, но вы ведь по своим стандартам судите, да ведь? Ну, ладно, проверь. Результат, скорее всего, окажется обычным. Я прикоснулась своей рукой к плите. Если бы это была Япония, то она сильно бы преобразилась внешне за промежуток в 300 лет. Но в этом мире поменялось совсем немногое. Гильдия по-прежнему пользовалась все той же старой плитой, что и прежде, хотя ее способность по отображению экрана и статусу по-прежнему вызывала у меня чувство, словно от высокотехнологичного прибора. Я застыла в шоке. Появились какие-то странные числа. Слушайте, похоже, ваше устройство немного неисправно. Там написано, что у меня 99 уровень. Ничего себе! Ведьма, вы невероятно могущественна! Похоже, девушка настолько сильно удивилась, что чуть не отключилась на месте. Невероятно! Должно быть, вы самая сильная на всем белом свете! О боже! Этого не может быть! И я никогда не сражалась с кем бы то либо сильнее слаймов. А здесь указано, что мой полученный опыт составляет 10 840 000. Это странно ведь, разве нет? Но подождите, ведьма сама, вы говорите, что регулярно убивали слаймов в течение 365 дней на протяжении 300 лет, так? Разумеется, я, конечно, могу чего-то не знать, но мое предположение основано на всех тех историях, что мне рассказывала бабушка с дедушкой. Так уж вышло, что в этом мире тоже есть солнце и луна. Поэтому они изобрели календарь, напоминающий тот же, что был в моей прошлой жизни. Так. То есть вы говорите, что каждый день вы убивали около 25 слаймов? Ну, каждый день... Да, примерно 25 штук. Когда мне нужно было что-то купить, какую-нибудь книгу там или материалы, чтобы починить свой домик, я просто убивала немного больше, чем обычно. Ответила я ей. Что и ожидалось. По прошествии 300 лет мой домик потерпел некоторые значительные изменения. Можно было бы даже сказать, что я его практически перестроила. Все потраченные деньги были с убийства слаймов, конечно же. И мне очень повезло, что за все время не случилось никакой инфляции из-за моих действий. Так. Помимо всего того, что вы сделали, вы каким-то образом умудрились обрести особую способность, которая увеличивает весь получаемый опыт. Учитывая, что ведьма сама почти не покидает родного края, я рискну предположить, что это произошло от повышения уровня. Ну, такое вполне возможно. Даже если продолжить убивать слаймов без отдыха, это должно быть лишь на немножко увеличить скорость получения уровня. Ваш особый навык позволяет увеличивать ваш полученный опыт за убийство монстра на 2. Что? Всего лишь на 2? Ну, вообще, обычно за убийство слаймов вы должны получать всего 2 очка. Но, другими словами, ваш опыт удваивался. А теперь давайте посчитаем. 365 дней умножить на 300 лет и умножить еще на 2 – это стандартный опыт за получение слаймов. Умножить на 25 слаймов в день и еще на 2 за бонус вашего навыка. И примерно так должна выглядеть формула, которую вы получите, полагаю. Ну да, я согласна. Однако, поскольку эффект увеличивания опыта не может быть на раннем этапе такой, фактически значение должно быть намного меньше. Тем не менее, 25 за день. Примерно такой был мой подсчет. По факту это число могло сильно варьироваться. Как бы там ни было, дайте мне пару минут на подсчеты. 10 950 000. Боже! Это очень много! 10 950 000! Это чертовски близко к значению в 10 840 000, которое вышло на доске. Просто чтобы вы понимали, говорят, что за огромного дракона дают всего лишь 2500 очков. Ваши 10 840 000 эквиваленты 4380 особям дракона. Больше, чем с убийства драконов? Можно было бы сказать, что вы убивали по 14,5 драконов каждый год. И если брать драконов за единицу измерения, то все это приобретает еще более ужасающие краски. Я знаю, Маша плетает исправно, я знала! И все-таки вы, госпожа ведьма долины, это просто потрясающе. Вы величайшая ведьма на всем белом свете, вы это понимаете? Девушка продолжала восхищаться и пребывать в некотором шоке. Я же не могла в это все поверить. Я чувствовала некоторое развитие, но мое тело все еще оставалось неизменным. Кто бы вообще мог подумать, что все дело было в росте опыта? Тем не менее, указанное число было просто абсурдно. Оно было слишком большим. Я стала такой сильной. Вот только если об этом узнают, для меня это, возможно, плохо кончится. Теперь я смогу помогать деревне с большей степенью. Например, я могу защищать жителей от пожирающих драконов и одерживать над ним победу. Вот только стоит мне победить одного дракона, как после этого меня наверняка попросят долить еще кого-нибудь в иных местах. Люди начнут говорить: вот если бы ты смогла убить дракона их, почему ты не поможешь нам с нашим драконом? И я полагаю, вмиг произойдет что-то по типу уничтожения моей обычной жизни. Каждый день меня будет ждать очередное приключение. Все это превратится в ежедневную рутину, и по итогу я опять умру. Но уж нет. Я больше не хочу умирать подобным образом. Нужно любой ценой предотвратить распространяющиеся слухи. Девушка, как вас зовут по имени? Натали? Что, Натали-сан? Вы теперь тоже вечно молоды и бессмертны? Нет, какой-то бред. В этом мире имя не редкость, да и, скорее всего, его просто даровали по наследству или вроде того. Должно быть, это просто совпадение. Натали-сан, прошу, никому об этом не рассказывайте. Прежде всего, о моем статусе, как бы сказать, что-то вроде конфиденциальной информации. Вы ведь не хотели бы, чтобы кто-то начал болтать о размере вашей груди, так ведь? Ну да, было бы неловко. Вот и я не хочу, чтобы кто-то знал о моих характеристиках. Вам ясно? Поняла. Я изо всех сил постараюсь сохранить секрет ваш, и что вы самая сильная ведьма, и что вы именно в нашей деревне живете, и вообще мы вас очень сильно уважаем и ни за что не предадим. Титул ведьмы долины был наиболее полезен в таких делах. Вот и славно. Теперь я могла быть уверена, что она не проболтается. Кроме того, за прошедшие 300 лет Натали-сан выказал интерес к моему статусу, а означает, что меня впереди ждут еще несколько столетий спокойной и беззаботной жизни, и вряд ли еще хоть кто-нибудь подойдет ко мне с этим вопросом. После этого я успокоилась и отправилась к своему домику на плато. По дороге я решила воспользоваться заклинанием «Метель» на водопаде, чтобы убедиться там, что не было никакой ошибки. И мне все еще было трудно поверить, ведь у меня почти никогда не возникало такого чувства, будто я становилась сильнее. до покроя здесь льёт всё. После этого заклинания весь водопад покрылся льдом. Похоже, всё-таки это было правдой.